Мы отошли от ворот буквально 200 шагов, когда Лая шагнула в сторону, остановила наш небольшой отряд, развернулась и громко сказала: «Так, слушаем сюда. Поля битвы появились в тот день, когда старшая Лая, да знаем мы все это, мне дед, выплеск силы, отчетливо мне видимой серебристой, туманной рекой, взметнулся выше человеческого роста, метнулся вперед, расходясь передо мной и двумя другими предводителями, но безжалостно обрушиваясь на остальных. Говорливому досталось больше всех. То, как я неделю назад ударил трактирщика, что был слишком нагл со мной, показалось бы ему нежной лаской в сравнении с тем, что получил этот парень. Его сбило с ног, отшвырнуло, смяло, потащило прочь, одновременно вбивая в землю. Когда он остановился, то после него осталась рытвина, какую оставляет в песке мотыга. Остальных придавило к земле, выжимая из них хрипы и крики изумления и боли. Три вдоха и давление Лаи схлынуло. Хотел бы я сказать, что без следа, но говорун валялся на земле изломанной куклой, а из его рта текла кровь. Лая спокойно заметила, перестаралась, повернув ко мне голову, спросила: «Что стоишь, ты же лекарь?» Я хмыкнул и поинтересовался: «А наказание уже закончилось, его можно лечить?» «Нет, не закончилось», прищурилась Лая. «Но, чтобы продолжить, мне нужно, чтобы он хотя бы слышал меня». Пожав плечами, я шагнул к говоруну, на ходу напомнил себе, что я слабый лекарь и должен использовать обращение. Поэтому осматривать его духовным зрением не стал. Он мастер, довольно крепкий. А то, что пострадал, так виновата неожиданность и его слабость. Держал бы боевую медитацию, глядишь, и успел бы хотя бы сжаться и толкнуть покров. Слабак. Хотя выплеск был очень сильный, чувствовалась умелая рука. Может быть, гнев Лаи отразился на нем так же, как и гнев властелина в удовольствиях на мне. И поэтому я задавил в себе любопытство и желание оглядеть картину внутри. Я у себя-то ничего не заметил, что я сумею обнаружить здесь. Тем более, у Лаи не то возвышение, чтобы дать нужный мне эффект. Понадобилось 3 лечебных техники и немного простейшего средства в виде воды из фляги, чтобы несчастный говорун застонал и открыл глаза. Лая тут же рявкнула: «Встать, встать, младший!» Говорун непонимающе хлопнул глазами, я поспешно отстранился, и на него тут же обрушилась еще одна волна силы, слабей, всего лишь придавившая его к земле. Но ему и этого хватило, чтобы захрипеть и выпучить глаза. Вдох, и Лая втянула в себя силу, снова гаркнула: «Встать, младший!» И он вскочил, утвердился на дрожащих ногах, качаясь из стороны в сторону и со страхом пуча глаза на Лаю. Она медленно кивнула и принялась тяжело ронять слова: «Меня называют бессердечной сукой, которая заботится лишь о себе. С этим я никогда не спорила. Рассказывают истории про тех, кого я бросила, спасая свою жизнь. И я всегда соглашаюсь, что бывало и такое. Но никто и никогда не сможет сказать, что я что-то скрываю об опасности выхода, обманываю с добычей или веду отряд в неизвестность. Мне плевать, что и как тебе рассказывал дед, отец, брат или девка, которую ты снял на первые свои деньги. Город платит мне за то, чтобы я передала соплякам свои знания, а я работаю честно, а не делаю вид, что учу, как другие. Поэтому ты будешь слушать то, что я рассказываю тебе. А если еще раз перебьешь меня, то я сломаю тебе руки и вышвырну из отряда. И мне, бессердечной суке, будет плевать, в 100 шагах от города это сделать или в неделе пути от него. Ты меня услышал, младший? Узкогыхакхакха. Говорун закашлялся, со второй попытки выдавил из себя: «Услышал, старшая». Лая кивнула и невозмутимо продолжила: «Поля битвы появились в тот день, когда рухнула империя древних, которую они называли империей сынов неба. Больше их в 6-м поясе, меньше в 5-м. Возникли они вокруг городов древних, вокруг дворцов сильнейших из них, их уединенных поместий и прочих мест, где нашлось, кому сопротивляться. Сектанты в тот день сломали массивы путей империи и хлынули огромной армией, уничтожая все, до чего могли дотянуться. За день до этого император созвал все кланы империи в столицу». Лая скривила губы. «Там они и погибли в огне, который превратил в пепел и людей, и саму столицу, и даже скалы, на которых она стояла, невзирая на их возвышение, крепость и толщину защитных барьеров. Города, где не нашлось в тот день достаточно сильных защитников, пали почти мгновенно, не продержавшись и 1 дня. В одном из таких городов мы сейчас и живем. Если 2 остальных предводителей явно витали мыслями где-то далеко, лишь терпеливо пережидая историю, которую наверняка слышали десятки, если не сотни раз, то я лишь делал скучающее лицо, на самом деле жадно впитывая каждое слово Лаи. Это я удачно вышел, спасибо Хурту. Неважно, что часть этого я и так уже знал из оговорок стражей, обрывков разговоров, услышанных на улицах города семьи Ян. Сейчас мне рассказывали все это цельной историей, ничего не скрывая и ничего не замалчивая. Пусть все эти парни, которые застыли под взглядом Лаи, все это тоже знают с детства и страдают. Я-то не знал. Продолжая слушать рассказ, я пообещал себе, что позже еще раз осмотрю говоруна, проверю его раны всерьез. Он, можно считать, расплатился с Лаей за знания вместо меня. Там же, где защита оказалась достаточно крепка, а защитники достаточно сильны и многочисленны, сектанты завязли. Но их победа была лишь вопросом времени. Ведь их старшие уцелели, а старшие империи обратились в прах. Но тут друг за другом случилось несколько вещей. Сначала сработал посмертный указ императора и уничтожил всех сектантов, кто оставался на территории Альянса. Выжили там лишь их старшие, боги и старейшины сект. Войска же их лишились подкреплений. В этом моменте я был с ней не согласен. Основа силы это как раз старшие. Вернее, не так, основа это, конечно, младшие, которые словно фундамент держат на себе стены секты или клана. Но когда идет битва, то гораздо важнее то, сколько у тебя старших. Но и боги сектантов не рискнули оставаться там, где еще бушевал посмертный указ императора. Они начали переходить в империю, и тогда последние ее защитники поняли, что теперь они точно проиграют. Поэтому они сломали массивы путей, сломали формации защиты городов и своих земель, желая выиграть время и разделаться с сектантами по частям. Возможно, я невольно прищурился, обратив внимание, что впервые Лая говорила, предполагая, до этого момента рассказывая так, словно была свидетелем и не сомневалась в своих словах, но не теперь. Возможно, что тогда они еще не знали, что император пал вместе со всеми кланами. Возможно, что это был жест отчаяния, единственная возможность продолжить сопротивление. Возможно, они узнали, что от указа императора погибли те, кто нашел способ сломать массивы пути и барьеры империи. Но теперь огромные пространства нашего и шестого поясов накрыты отдельными барьерами, которые до сих пор не сумели сломать ни сектанты, ни мы, потомки слабейших в империи сынов неба. Помните, что прошло уже почти 400 лет с тех времен, сменилось несколько поколений, но поля битвы до сих пор полны запретов, все еще работают ловушки, мастерские древних все еще создают големов, которые не различают потомков имперцев и потомков сектантов. Все еще полны опасности места сражений внутри полей битвы, и все так же много здесь богатств. Я невольно скривил губы. Ну, конечно, кто бы сомневался в этом. Вы новички, это ваш первый выход. Семья Ян обязала меня и других старших познакомить вас с полем битвы, научить себя вести на нем. Но не думайте, что мы будем спасать вас, если вы по своей глупости вляпаетесь в беду. Для первого выхода мы идем в довольно бедные земли, где не будут под ногами валяться духовные камни или артефакты ранга повелителя стихии. Но там и меньше опасности. Эти земли уже много лет выделены семьей Ян для вольных. Но рядом находятся земли поиска сразу трех союзов, а границу участков никто не размечал шелковой лентой. Попадая в подобное место, всегда оглядывайтесь почаще, а если начнется спор из-за добычи, то трезво оценивайте свои силы и помните, что вы пока вольные и за вами никто не стоит. Стоит ли ваша жизнь горсти духовных камней или пучка небесной травы? Моя ухмылка стала горькой. Да, именно так. Не слова о сражениях с сектантами, а возвращении себе утраченных земель и прочим. Добыча, деньги, жизнь и опасность не от сектантов, а от таких же идущих империй, которые принадлежат к другому союзу и легко могут убить тебя, если об этом никто не узнает. Лай рассказывала и рассказывала, я все так же жадно слушал, наконец, слыша не обрывки деталей, а цельный рассказ, опыта в котором было столько, что я бы и за неделю в библиотеке города не получил. Последние защитники империи словно вырвали из территории поясов и системы путей огромные куски, накрыв их барьерами, очень схожими, по сути, с барьерами поясов, и внутри поделили все это еще на десятки кусков, создав постоянно меняющиеся лабиринты, каждый из которых получил название поля битвы. Возможно, когда-то внутри и кипели битвы защитников империи, их големов, их формаций против сектантов, но сейчас такое происходило только в шестом поясе. там, где сектанты жили уже 3 с лишним сотни лет. Здесь же, в пятом, никого не интересовали сектанты. Всех интересовала только добыча. Одни части лабиринтов полей битвы были лишены силы неба, словно там были куски пустоши нулевого, другие были наполнены ей до предела. На первых почти ничего не росло, не жило и не происходило. Но стоило участкам сдвинуться, появиться силе в иссушенных землях, как и там оживали формации и массивы древних, появлялись големы, начинали расти небесные травы. И напротив, там, откуда сила уходила, все начинало замирать и увядать. Появляться там, где сила била через край, было опасно даже для властелинов. И пройти туда было сложно, и сила неба и стихии на пути туда так причудливо изменялись, что кое-где нельзя было летать, ни на мечах, ни с помощью только своей силы. Где-то попытка втянуть в себя силу или использовать технику разрывала меридианы и тело идущего в клочья. Поэтому самыми лучшими для добычи участками считались именно те, откуда избыточная сила уже ушла, или те, куда она только-только пришла, открывая тайны древних. Иногда там, в кажущихся пустыми землях, можно было отыскать подвалы мастерских или хранилища, которые разом превращали нашедшего в богача и желанную цель для других. Затронула Лая и ключи, вернее, ключи, о которых я слышал еще на лекциях в Академии Ордена Меча. Последние защитники империи оторвали от путей империи массивы переходов, положив в центре каждого артефакт, который изменял их работу, закрывая к ним пути, делая их центром кусков вечно меняющегося лабиринта полей битвы. Можно было отыскать путь к ним, преодолеть все преграды, сломать все барьеры и уничтожить всех защитников и заполучить такой ключ, подчинив его себе. Под силу это было только сильным фракциям, которые могли позволить себе год за годом тратить на это ресурсы, и были достаточно сильны, чтобы отправить на это дело властелинов или даже повелителей стихии. Тот же город Семьи Ян был создан именно так, найден вход на поле битвы. Затем потрачено 10 лет на поиск пути к одному из массивов пути. Изничтожены тысячи големов, расплодившихся зверей, пробиты десятки барьеров, подчинен ключ, что бы это ни значило. И именно ключ позволил вновь вернуть массив пути в общую сеть путей империи. Хорошее дело, не спорю. Только снова ни слова о сектантах. Неудивительно, что поля битвы так неласково встречали гостей. Мы для них ничем не лучше сектантов. Мы для них тоже чужие, которые пришли просто за землей, за местами для медитаций, за травами, за духовными камнями, за их вещами. В городе Ян не появлялись те, кто налогом уходил из тюремных поясов. Мастера и предводители, которых забирали из первого и второго поясов, появлялись в шестом поясе, где и проходили до сих пор сражения с сектантами, на почти таких же полях битвы. В городе Ян же были тысячи, если не десятки тысяч мастеров, сотни предводителей. Но все они предпочитали рисковать жизнью за стенами города в сварах за добычу, а не отправиться сражаться с сектантами в шестой. Теперь я хотя бы окончательно сумел сложить в голове кусочки из разговоров людей Ехурта. Клан Кунг, фракция, которая владела многими городами в шестом, которая год за годом продолжала биться с сектантами, пытаясь вернуть земли шестого пояса. Там, на поле битвы этого клана, его идущие сражались за ключи с сектантами, а не со своими собратьями. Штормовое Плоскогорье, место, из которого я вроде бы пришел. Пришел, устав от этих сражений с сектантами и устав рисковать жизнью за что-то непонятное. Хотя по мне, рисковать жизнью здесь, сцепившись с каким-нибудь союзом трех сестер из-за богатой находки, еще более непонятно. Хотя, мне ли к этому привыкать? Я уже был искателем, уже попадал между жерновов внутренних споров Ордена Морозной Гряды, когда собратья по Ордену не могли решить, как им жить дальше, и убивали друг друга. Да и попытку идущего из 100 озер уничтожить весь город Морозная Гряда тоже отлично помню. А если уж глядеть глубже и быть честней, то нужно посчитать, сколько я убил идущих империи и сектантов, кого я убил больше. И если бы не случилось у меня в жизни путешествия в земли Итри, то не убил ли я имперцев больше, чем сектантов, которых еще найди в тюремных поясах? А если бы не было бедствия, сколько бы у меня было на счету сектантов? Один, очень, очень много для того, кто убил сотни идущих империи. Чем мы, вообще, занимаемся в своей жизни? За что мы рвем друг другу глотки? И я тоже хорош, не всегда я убивал только потому, что защищался. Нужно быть честным до конца. За что убил в первый раз? За не такой взгляд, за слова, за намерение, которое возможно никогда. Я стиснул зубы, ломая, кроша эту глупую,